Это зараз вас звери выгнали из Юркович, а после звери будут людей выгонять с Дублина? Ну, мы с Дублина и нет, тут же, бачите, все так и ходит техника кругом. Зверам-то не очень-то смачно прийти. Разов два вужики приходили, так мы их проперли. Тут вужики ходят. А у Юрковичах уже что хоча ходит. Лоси ходят. Смело, косули, это тоже швенда вполне. Идешь, сидишь у дворе дома, а яны поуз наш город идут стадою кабаны. И чихать даже не шмонают. Напевно, от радости удалого переезду Валентина наспевала мне припевок, худшей за все народженных не на белорусской земли. Але гэта добрая ілюстрацыя, як выглядала расійская папса ў беларускай вёсцы гадоў 50 таму назад. Мой мільёнак, лётчык-лётчык, я яго невеста. Когда сяду в самалёт, так самалёт не з места. А у маго мільёначка да 45 імеецца. Ходзіць, улыбаецца, да сотні дабіраецца. Я любила тебя, гад, 4 годика у подарад, а ты меня полмесяца и то хотел повеситься. А в магазине на витрине по 3.30 колбаса, у начальства стось поднялась, у рабочих волоса. Подорожжа свободы. Дмитрий Бартусик побывал у вёсцы Дублин на Брагинщине.